на бумаге. Когда-то большие мастера, передавая молодым свой опыт, как бы делали штучную работу. Мастер рождал мастера. Ныне ему открылась возможность, предоставляемая обществом социализма, обучить тому же писательскому ремеслу не одного-двух, а сразу десятки и сотни молодых рабочих и крестьян, так сказать, в масштабах массовых. Новое общество, новый человек, новое искусство. Но как это лучше осуществить? А если мужание в коллективном труде? Когда-то давно он предлагал Станиславскому организовать студию, в коей молодежь, изучая театральное искусство, пробовала бы вместе с этим создавать коллективно и пьесы, как это делали бродячие труппы артистов до Мольера. Впрочем, и сам Мольер доделывал свои пьесы на сцене во время репетиции силами друзей-артистов своей труппы. Суть тут проста. Рассказав о своей затее начинающим, он попытался теперь получше растолковать свою мысль. Каждый из нас имеет более или менее определенное представление о каком-то известном ему человеке. Волевом или безвольном, хладнокровном, скупом, хитром, бездарным, глупым и так далее. Затем каждый знает более или менее хорошо, что такое лавочник, меньшевик, чиновник, сводник, кулак, спец, карьерист, примазавшийся к партии. Теперь представьте, вы, труппа начинающих, загорелись целью создать пьесу из материала наблюдений каждого из вас. Тема пьесы, скажем, «Вредительство на фабрике». По враз вспыхнувшим лицам и одобрительным возгласом понял, идея пришлась по душе. И чтобы не утратить настроение, стал импровизировать, как в такой пьесе разделить роли и действующих лиц, и их исполнителей, сиречь авторов. Член труппы А, начал Горький, заявляет, к примеру, что он хотел бы взять на себя разработку роли спеца-вредителя. Товарищи предлагают ему мотивировать свое желание. Он отвечает, что видит своего героя как человека, отлично вооруженного знанием своего дела, спокойного, умного, с такими-то жестами, с такой-то речью и походкой. Человека, который, разумеется, органически ненавидит рабочий класс и считает себя отлично забронированным от всяких подозрений со стороны рабочих. Конечно, он может быть представлен и в другом виде. Ласков, многоречив, демократичен, рубаха-парень. Льстит рабочим и, поругивая капиталистов, бывших его хозяев, продолжает служить им. Может быть представлен и еще иначе. Женат, сестра, мать. К матери относится сухо, но почтительно. Слушает ее с большим вниманием. Жена ему надоела, сестра не нужна. Теперь член группы «Б». Этот автор берется разработать, например, роль жены спеца-вредителя, вставила юная, вся в кудряшках, боевая девица с виду фабричной работницы. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Горький, — «давайте продолжим вашу импровизацию. Вы кто?» «Я из Ленинграда, станочница с фабрики «Скороход». У нас свой самостоятельный театр, в котором я и играю. Так вот, жена — это балованная женщина. Она совершенно убеждена, что жизнь ее не удалась, поэтому истерична и зла. Не может простить мужу, что он не уехал за границу и не увез ее вместе с собой». Ох, как бы они жили где-нибудь на берегу моря, в роскошной вилле, у них яхта, авто. Ну, как вот тут, в Неаполе. Все засмеялись, а Горький обрадованно похвалил. Великолепно! Значит, мысль пришлась по душе. А если всем вам на своих заводах, в своих самостоятельных театрах попробовать сотворить что-либо подобное нашему замыслу,